Глава 6. Ней окончил университет с самыми высокими отметками и предложением от любимого профессора занять место лаборанта. Предложение это вызвало у Нея некоторое смятение. Хотя для него уже и было очевидно, что в Раянце его никто не ждал, он старательно игнорировал эту очевидность и раз за разом говорил себе, что к выпуску все само собой встанет на свои места. Внутри себя он этим «станет на свои места» имел в виду, что получит весточку из Раянцы. В конце концов, оттуда все 5 лет исправно приходили средства на его обучение, но выпуск остался позади, а весточки так и не было. Ней понимал, что пришло время распрощаться с иллюзиями. Это у него, простого студента из Кармидора, не было и не могло быть никаких возможностей связаться с принцессой королевского дома Раянцы. У самой же принцессы возможностей было куда как побольше, и раз за все эти 5 лет она ни разу никаким образом не дала о себе знать, значит, в Раянцы Нея уже никто не ждет. Это было больно, хоть и вполне ожидаемо, и подспудно, Ней готовился именно к такому развитию событий. Но предложение профессора все же выбило почву у него из-под ног. Принять его значило официально все закончить, порвать с Раянцы, забыть тот период своей жизни и полностью отдаться жизни новой. Хотя, казалось бы, тут и не о чем было думать, все выборы были сделаны за Нея, он, тем не менее, не мог решиться просто все закончить. Все эти годы память о Лее согревала его сердце. Ее образ жил внутри его души, озаряя светом, даря веру в свои силы. Ему нравилось думать, что она теперь почти его ангел-хранитель, и ее молитва доносится до него из Раянцы и оберегает его. Длить эти фантазии дольше было уже невозможно. Нужно было принять решение. Впрочем, нет, чего тут было решать? Нужно было просто признать, что все кончено. Ней сжал в руке тонкий золотой крестик. Тот погнулся от этого судорожного движения. «Я обещал», — упрямо всплыло в его голове. Голос разума тут же возразил. «И что? Она тоже обещала, но все забыла. Эти обещания не стоят теперь ничего». Ему сделалось обидно почти до слез. Он хранил верность данной когда-то клятве и не желал ее нарушать, даже если для Леи она уже больше ничего не значит. «Но что я могу сделать?» — вопросил сам себя Ней. «Где он и где Раянская принцесса?» Он всегда полагал себя недостойным ее любви. Поэтому обида его быстро сменилась обреченным согласием с тем фактом, что иначе и быть не могло. «Но слово я все-таки сдержу», — решил Ней. Он обещал вернуться, и он вернется. Пусть даже только для того, чтобы от нее услышать, что все кончено. План созрел в голове Нея моментально. Он попросил у профессора рекомендовать его в поездку в Раянский университет. Их опыты с электричеством имели большой успех, которым нужно было поделиться с научной общественностью. Им все же удалось создать электрический источник света. Правда, работал он очень недолго, минут 5, а вот затраты на его производство были огромные. Но это был лишь первый шаг. Главное, что идея их оказалась принципиально исполнима. Профессор командировку согласовал и подписал все нужные бумаги, и в начале лета Ней отплыл в Раянцы. Однако попасть в столицу было даже не половиной дела. Пусть университет и находился по соседству с дворцом, это не делало задачу попасть во дворец хоть сколько-то выполнимой. Сперва Ней думал подловить принцессу на каком-нибудь публичном мероприятии. Королевская семья часто присутствовала на праздниках, выставках и торжественных встречах. Но там он мог только увидеть ее из толпы, и у него не было никакого шанса привлечь к себе ее внимание. Ловить принцессу на прогулке? В дворцовый сад ему хода нет, а даты и место ее выездов — информация засекреченная. Так всю жизнь можно провести в засаде в каком-нибудь парке, и не будет ни единого шанса ее все-таки там перехватить. Общие знакомые? У Нэя не осталось связей такого рода. Не через Министерство внешней разведки же ломиться. То-то король-консорт ему обрадуется. Осознав, что с этого конца у него толку никакого не выйдет, он стал размышлять, где и когда вообще появляется принцесса. У нее было несколько благотворительных проектов, но там ее всегда окружает охрана, его и близко не подпустят. На всех публичных мероприятиях она тоже под присмотром. «Разве что балы», — подумал Ней. Бал был идеальным шансом поговорить с нею наедине, но вот незадача. У него не было ни единой возможности получить приглашение на бал такого уровня, чтоб там присутствовали члены королевской фамилии. Разве что... Но нет, выпускные балы учебных заведений, увы, тоже уже закончились. Ней, разумеется, что-нибудь придумал в конце концов, но удача помогает дерзким. Тот музыкально-поэтический кружок, которым увлекалась Лея, решил воспользоваться летними каникулами, чтобы воссоздать в стенах университета старинный студенческий бал по моде позапрошлого века. О мероприятии говорили, потому что ряд профессоров желал тоже принять участие в этой реконструкции, так что Ней ухватился за этот шанс. В университете у него была хорошая репутация. Потенциал электричества произвел на всех глубокое впечатление, и даже сам ректор обращался к нему «коллега». Так что его без проблем допустили к участию. Бал проводился с присущим кружку размахом. Декорации зала были воссозданы по историческим хроникам университета и старинным живописным полотнам. Костюмы пошиты совершенно аутентично, и даже оркестр пришлось набирать из умельцев играть старинные мелодии. Замирая сердцем, Ней оглядывал зал в поисках возлюбленной. Когда, наконец, он увидел ее, то сперва глазам своим не поверил. Он оставил Раянца, когда Лея была совсем еще подростком, нескладной круглолицей девочкой, которая только-только начала формироваться. Теперь же перед ним стояла красивая и уверенная в себе молодая женщина. Она оживленно беседовала с подругой, и Ней сперва залюбовался игрой ее мимики. Круглые щечки и курносый нос остались в прошлом. Теперь лицо ее приобрело выразительность. Заиграли обозначившиеся скулы. Лея к тому же умело носила макияж. Он делал ее светлые глаза яркими и приятно оживлял личико, которое в естественном виде было бледновато. Старинное платье красиво подчеркивало оформившийся стан. Широкий пояс перехватывал талию, отчего открытая в декольте грудь казалась еще более пышной. Рукава оставляли обнаженными тонкие изящные запястья, которые так и порхали в эмоциональной жестикуляции. Ней, затаив дыхание, не мог отвести глаз. Снова и снова он выхватывал из общего облика ту или иную деталь. Изящный поворот шеи, мягкий светлорусый локон, игру свечного света на нежных полушариях груди, складки расходящегося от пояса платья, тонкие белые пальчики, поправляющие ткань. Он не замечал за собой, что минут пять пялится на принцессу самым неприличным образом. Но увлечённая разговором Лея не знала, что является объектом столь пристального внимания. А вот ее спутница, поддерживающая разговор, не забывала оглядывать окружающих. Это была та самая заловка сестры, организатор и идейный вдохновитель всего происходящего, поэтому она ни на минуту не отвлекалась от своего основного дела. Наблюдать, что все происходит успешно, и тут же бежать и вмешиваться, если что-то идет не так. Конечно, она вскоре обнаружила, что некий незнакомый ей юноша, раз незнакомый, значит, университетский, слишком уж откровенно пялится на ее подругу. С легким смешком она наклонилась к Лее и шепнула. «Кажется, ты сегодня всем вскружишь головы. Посмотри-ка туда». Она глазами показала на привлекшего ее внимание юношу. С радостной кокетливой улыбкой Лея подняла взгляд и замерла. Если она изменилась разительно, то Ней остался почти таким же, каким и был. Она узнала его тотчас, как увидела. «Ней?» — почти беззвучно, одними губами, удивленно выдохнула она. Ошеломление и радость равно смешались в ней. Она тут же и позабыла про бал, которого ждала несколько недель и к которому так трепетно готовилась, разучивая старинные танцы. «Ах, Рия!» — она схватила подругу за руку, потом быстро заговорила. «Прости, прости, мне нужно бежать. Это мой старый друг, которого я 5 лет не видела. Пожалуйста». Она вынула из кармашка свою бальную книжечку. «Извинись перед ними. Скажи, что я ногу подвернула или плохо себя почувствовала». Изящные брови Рии взметнулись вверх. Она бросила быстрый острый взгляд на Нея, но ни о чем спрашивать не стала. «Конечно, Лея», — приняла она ее книжечку. «Не переживай, я что-нибудь придумаю». Уход принцессы, разумеется, не пришелся ей по нраву, потому что теперь нужно было срочно придумывать, как выкручиваться. Она играла важную роль и в танцах, и в разыгрываемом сценарии. Однако Рия была хорошей подругой, поэтому, не сомневаясь, тут же встала на сторону Леи. «Старый друг, значит?» — с внутренним смешком повторила она. «Ох, и устрою я ей завтра допрос!» Старые друзья, знаете ли, не прожигают девушек такими откровенно влюбленными взглядами. А девушки к просто старым друзьям не сбегают так охотно с важных для них мероприятий. Ней, замерев, наблюдал, как Лея идет к нему. Глаза ее сияли неприкрытой радостью, и он ничего не видел, кроме этих глаз. «Это и правда ты?» Раздался ее голос вдруг близко-близко, и он сморгнул, пытаясь вернуться в реальность. «Да». С трудом выдавил он из себя хоть что-то. Она улыбнулась так ярко и весело. «Есть здесь где-нибудь местечко поговорить?» Заглядывалась она по сторонам. «Да, конечно», — спохватился он, подавая ей руку. Он чувствовал себя деревянным и неловким на фоне ее легкости. Ее рука порхающим жестом легла на его локоть, и сама она, казалось, прямо сейчас воспарит. Воздушная, сказочная, неземная. Машинально он привел ее на кафедру физики. Тут было совсем пусто. Все преподаватели отправились на бал. «Ты здесь работаешь?» С восторгом принялась она оглядываться по сторонам. Он опять залюбовался ею и забыл ответить. Она удивленно повернулась к нему. «Ней!» Чуть дернувшись от неожиданности, он все же включился. «Нет, меня в Кармидре лаборантом взяли». «На физику?» — с яркой улыбкой продолжила расспрашивать она. Он кивнул. Она так обрадовалась встрече с ним, что совсем не замечала его немногословности и скованности. Ей было радостно видеть его и радостно, что он исполнил свою мечту. Ей казалось, что между ними уже все ясно, пути разошлись, и эта неожиданная встреча стала небольшим приятным подарком, который согрел ее сердце. «Удались твои опыты с электричеством?» Опершись на стол за своей спиной руками, лукаво и весело спросила она. «Да». Он, наконец, слегка оживился и принялся рассказывать, потом перебил сам себя. «Там много всего на самом деле. Я и сюда приехал прочитать ряд лекций о результатах». «Ты читаешь лекции?» Она от восторга захлопала в ладоши. «О, Ней, ты такой молодец!» Лицо ее отражало и гордость, и ликование. Ней смущенно улыбнулся. Он и сам не ожидал, что его открытия вызовут в Райанском университете такой интерес и был очень взволнован перспективами. Тем более, что рассказывать об электричестве ему нужно будет не студентам, у тех были каникулы, а преподавателям, ученым и лаборантам. Это была большая ответственность, и он весьма переживал за свои грядущие выступления. «Я постараюсь присутствовать», — меж тем продолжила щебетать Лея, вогнав его уже в крайнюю степень смущения. «Мне так интересно узнать, что тебе удалось?» Затем уточнила. «Ты к нам надолго?» Он вгляделся в ее открытое и ясное лицо, в котором не было ни смущения, ни тени намека на то, что когда-то он был для нее кем-то большим, чем просто знакомым. Невольно скользнул взглядом ниже. Там мерцал драгоценными камнями красивый золотой крест без распятия. «Нет, мне нужно вернуться в Кармидр к началу семестра. Сморгнув, вернулся он взглядом к ее глазам. «Так что я на несколько недель». Лицо ее на миг стало серьезным и отрешенным. Она что-то подсчитывала в голове. Потом она просияла радостью и воскликнула. «Значит, ты придешь на мой день рождения?» Ней удивленно сморгнул. «Да, конечно», — послушно ответил он. Это был не очень удачный расклад. Так ему приходилось задержаться, и если в море случится непогода, к началу семестра он опоздает. Но не мог же он отказать. Просияв очередной улыбкой, она тут же принялась рассказывать, как планирует отмечать. Они проболтали так час. К концу Ней даже немного оживился и тоже принялся взахлёб говорить о своей учебе. Но потом Лея пришла пора уходить, чтобы ее не хватились во дворце. Ней грустно подумал, что для нее в самом деле вопроса не стоял. Она искренне полагала, что для него все кончено, точно так же, как и для нее. Он получил ответ на свой вопрос, даже не задав его.